из-за них, так что вини, но...» Доносилось до меня бессвязными обрывками. Как бы то ни было, опасности этот человек, похоже, не представлял. Я включил фонарик, осветил свою голову сбоку и, потыкав пальцем в район уха, показал, что все равно ни черта не слышу. Мужчина закивал, поставил на землю керосинку и принялся шарить по карманам дождевика, извиваясь всем телом. И тут я почувствовал, что оглушительный рев вокруг резко стих, так будто вода в реке моментально ушла. Мне показалось, что я падаю в обморок. Мое сознание меркнет, и оттого исчезает звук. Уж не знаю, с чего я так решил, но на всякий случай напряг руки и ноги, чтобы не расшибиться о камни. Прошло несколько секунд, а я все не падал и чувствовал себя совершенно нормально. Лишь слабее различал шум реки, и только. «Я пришел тебя встретить», — произнес незнакомец. На этот раз очень ясно и отчетливо. Покачав головой, я зажал под мышкой фонарик, сложил нож и спрятал обратно в карман. Похоже, денек сулит немало сюрпризов. «Что случилось со звуком?» — спросил я его. «С чем? Ах, да. Ты, наверное, чуть не оглох. Извини. Но я уже убавил звук. Все в порядке. Да-да, конечно», — повторял он, беспрестанно кивая собственным мыслям. Река теперь журчала не громче полевого ручья. «Ну что, идем?» — добавил он, повернулся ко мне спиной и привычным шагом двинулся вверх по течению. Светя себе под ноги, я зашагал следом. «Убавили звук? Так он был искусственный?» — прокричал я туда, где, по моим расчетам, должна была находиться его спина. «Нет», — отозвался он, — «обычный природный звук». «Но как вы убавляете природные звуки?» — опешил я. «Если говорить точно, я не убавляю», — сказал он. «Я просто их отключаю». Сбитый с толку, я решил отложить разговор. Все-таки я здесь не за тем, чтобы приставать с расспросами. Я пришел выполнить заказ. А что там мой клиент вытворяет со звуками, убавляет, отключает или перемешивает, как водку с лаймом, не имеет к работе ни малейшего отношения. И я продолжал идти в темноте, держа язык за зубами. Так или иначе, с отключенным звуком двигаться стало куда спокойнее. Я даже слышал, как на ходу поскрипывают мои сапоги. Над головой пару раз заскрежетало, словно кто-то поскреб булыжником о булыжник. «Кажется, сюда опять пробрались жабервоги», — сказал мужчина. «Я видел следы. Потому и вышел тебе навстречу. Мало ли что. Обычно твари сюда не суются, но иногда случается. Прям напасть». «Жабервоги?» — переспросил я. «Я думаю, ты бы не очень хотел повстречать на этой тропе жабервога», — сказал он и смачно захохотал. «Да уж, пожалуй», — поддакнул я. «Жабервоги, бандерлоги, что угодно. Встречаться в кромешной тьме с тем, чего вида не представляешь, хотелось меньше всего на свете». «Потому я и пришел тебя встретить», — повторил он. «Жабервогам, знаешь ли, палец в рот не клади». «Вы очень любезны», — только и сказал я. Через некоторое время впереди послышался шум, будто забыли закрыть кухонный кран. Водопад. В тусклом свете фонарика я не смог разобрать, но, похоже, очень большой водопад. Если бы не отключенный звук, грохотало бы, наверное, будь здоров. Мы подошли к водной стене вплотную, и мне забрызгало все очки. «Это надо пройти насквозь», — уточнил я. «Да». И он без лишних объяснений растворился в стене воды. Делать нечего. Спохватившись, я поспешил за ним. Слава богу, там, где мы шли, поливало меньше всего. Но все равно меня будто вколачивало в землю гигантским молотком. Очень мило, нечего сказать. Тут хоть три плаща напяливай, не промокнув до нитки, в чертову лабораторию не попадешь. Я понимаю, что так, видимо, нужно для какой-то особой секретности. Но разве нельзя все устроить хоть немного гостеприимнее? Внутри водопада я поскользнулся и больно ушиб колено. С отключенным звуком разница между тем, что должно звучать, и тем, что я слышал на самом деле, сбивала с толку. Что ни говори, а водопад должен шуметь, как положено нормальному водопаду. Прорвавшись сквозь стену воды, я увидел небольшую, в человеческий рост пещеру, а в ее дальней стене — массивную железную дверь. Мой провожатый достал из кармана плаща нечто похожее на переносной калькулятор, вставил в щель замка, поколдовал над ним пару-тройку секунд, и дверь беззвучно открылась внутрь. «А вот мы и прибыли. Прошу». Он пропустил меня, затем вошел сам и запер дверь изнутри. «Ну что, натерпелся приключений?» «Ну, в общем, скажи я вам сущие пустяки, вы же все равно не поверите». Не выпуская из рук керосинки и не снимая капюшона с консервами, незнакомец захохотал странным, утробным смехом. «О-хо-хо-хо-хо!» Комната, в которой мы очутились, напоминала раздевалку бассейна. Просторно, ничего лишнего, шкафчики вдоль стены. В них все те же дождевики на вешалках, сапоги и очки-консервы, точь-в-точь, как у нас. Комплектов 5 или 6, не меньше. Все развешано и расставлено в идеальном порядке. Я стащил с себя резиновое снаряжение, повесил на свободную вешалку плащ, поставил на полку сапоги и повесил фонарик на специальный гвоздик. «Уж извини, что доставил тебе столько хлопот», — сказал мой спутник. «Но, знаешь ли, безопасность превыше всего. Приходится принимать меры. Там, в темноте, эти твари просто кишмя кишат. Расслабишься хоть на секунду, костей от тебя не оставят». «Жабервоги?» «Да», — он опять закивал. «В том числе и жабервоги». Незнакомец провел меня из раздевалки в кабинет, сбросил, наконец, дождевик и оказался невысоким, приятным на вид стариканом. Не то чтобы полноватым, скорее приземистым и крепко сложенным, с жизнерадостным, румяным лицом.